застыл в твоем стакане, я остывший чай. Ты не доверяешь мне, но молчишь и не отвечаешь. Я же знаю, что ты ходишь по краю, по моей струне. Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи, как во сне. Твои сообщения, пунктир на стекле, я стираю их пальцем, но шрамы на мне. Ты боишься подойти, боишься сгореть, но без этого пламени мне не согреться. Сердцу наскучила эта игра, ему нужна моя любовь. У этих сказок ты знаешь конец, может я принц, а может я лжец. И ты сомнением своим вопреки, беги ко мне, беги. Принимай меня как таблетки, любите свет, рады сил. Ведь от любви твоей разрывается грудная. Растворяюсь, как ртуть, в тиши. Снова прячешь взгляд, строишь стены из бетона и стекла. Но ты знаешь, даже через них я найду тебя, слышишь, я все стерплю. Я вдыхаю воздух, где прошла ты, мне другого не надо, я. Ты приходишь ко мне в забытьи, когда город устал от огней. Я читаю тебя без кавычек, ты становишься тихой моей. Мы молчим, это громче слов, мы горим, это выше снов. Только утром ты снова уйдешь и оставишь мне эту дрожь. Ты не доверяешь мне, но молчишь. В этих играх мы с тобой палачи. Сердцу наскучила эта игра, ему нужна моя любовь. И ты сомнением своим вопреки, беги ко мне. Растворяюсь, как ртуть, в тиши. Мы слишком долго молчали, я слишком долго ждал. Пусть я лжец, но в этой лжи только ты и я. Пусть разрывается клетка, но ты же слышишь, беги. Я соберу тебя по осколкам, по следам на запястьях, по сбитым прохожим. Мы с тобой одинаково колки, нас никто не поймет, ну и что же? Ты боишься, что я растворюсь, что останусь просто водой. Но я ртуть, я не выйду в плюс, я останусь вечно с тобой. Пусть молчат все, кто не слышит пульс. Этот бой, это наш последний пульс. Сердцу нашего больше терять. Ему нужна твоя любовь, дай мне знак. И ты растворяюсь, как ртуть. Беги ко мне, беги. Житель снов твоих, принимай меня, как таблетки, как свет, как боль, ртуть навсегда.